Парадный вход временно закрыт, а ключей у меня нет. Выдавила я улыбку. Извини. Гарик усмехнулся и с неожиданной для его комплекции легкостью перемахнул через подоконник. Откуда-то из темноты раздался его голос. «Ты здесь будешь до тех пор, пока мы не найдем дружков Константина?» «Думаю, что да», — ответила я и закрыла окно. Затем задвинула занавески и прислушалась к звуку отъезжающей машины. Когда на улице стихло, я села на пол, прижала колени к груди и громко заревела. Мне хотелось понять причину своих неудач. Перед глазами возникла совсем еще юная, стройная девчушка в коротенькой юбчонке, едва прикрывающей аккуратненький задок. Ее ведет за руку одноклассник, Ашуркин Саша, славный паренек, преданный друг и воздыхатель. 10 лет мы просидели за одной партой. А потом наступил выпускной вечер, после которого мы уже не расставались. Первые поцелуи, первые объятия. Это было так давно и так романтично. Сашка поступил в один институт, а я в другой. У него появилась своя компания, у меня своя, хотя мы по-прежнему были вместе. Я устала от постоянной нищеты и заболела деньгами. Мне хотелось быть богатой, чтобы не отказывать себе ни в чем. Глядя на обычную спортивную сумку своего приятеля, я представляла дорогое кожаное портмоне, туго набитое долларами, без которых и жизнь была не в жизнь. В тот момент, когда мы с трудом втискивались в переполненную душную электричку, прячась от назойливых контролеров, шныряющих на каждом шагу, я мечтала о шикарной иномарке ярко-красного цвета. Сашка сидел бы за рулем, а я рядом с ним. Без всего этого мой милый, заботливый дружочек не тянул на роль героя-любовника, и мы с ним разошлись. Прошло время, но я так и не встретила больших денег. Пахала, как проклятая, таская тяжелые тюки, набитые тряпками. Обманывала покупателей, выдавая третьесортное барахло за качественный товар. И в результате осталась на бабах. Эх, Сашка, Сашка, Дон Кихот моих полудетских лет. Такие, как ты, умеют любить щедро, бескорыстно, всей душой, но на жалкую зарплату рядового служащего. Я смахнула слезы, достала сигарету и жадно закурила. На полу лежал по-прежнему свежий букет роз с пулевым отверстием в целлофане. Господи, я и забыла, что взяла его с собой. Поставив цветы в банку с водой, я прошлась по комнатам и, убедившись, что дом пуст, завалилась на железную кровать. Вскоре я окунулась в приятную и сладкую дремоту. Глава 10. Я проснулась от того, что кто-то усиленно тряс меня за плечи. Открыв глаза, я промокнула выступивший на лбу пот и с облегчением вздохнула. На краю кровати сидел Толик и смотрел на меня. «Послушай, Лариса, какого черта ты тут делаешь?» «Я тут спала. Разве ты не видишь?» «Вижу, что наглости тебе не занимать. Кто тебе разрешил заявиться сюда?» «Ясное дело, что никто.